На прошлой неделе, изучая предмет «Как молиться», мы в основном говорили о том, как быть определенными в молитве, и дали 4 совета. А теперь обратим наше внимание на важность веры в молитве. Для этого прочитаем несколько мест из Священного Писания. «Имейте веру Божию» – Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. «А без веры угодить Богу невозможно» – послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. «А все, что не по вере, грех» – послание к Римлянам, 14 глава, 23 стих. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас» – Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. «О, как бы мне хотелось, чтобы вы поняли всем вашим сердцем величайшую важность веры, чтобы вы увидели, что вера является первым требованием для того, чтобы прийти к Богу, и что никто не может угодить Богу без веры, и что нам повелено, чтобы мы имели веру в Бога, и что неверие является поэтому злым грехом, облеченным Спасителем, которого каждый должен оставить и оставить сокрушенным сердцем. И что все, что Бог имеет, Он обещает в ответ на молитву веры. Затем второе, чтобы вы увидели, чем является вера и чем она не является. И третье, чтобы вы увидели, что каждый, кто желает, может выращивать великую, сильную и победительную веру. Давайте теперь посмотрим на величайшую важность веры. Почему она так важна? Во-первых, вы не можете угодить Богу без веры. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих говорит, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вы не можете прийти к Богу, если вы не верите, что есть Бог, и если вы не верите, что Он действительно слышит молитву. Священное Писание ясно говорит, «А без веры угодить Богу невозможно». Вера тогда является самым первым требованием для каждого, кто желает сделать что-нибудь угодное Богу. Без веры вы не можете быть спасены. Без веры вы не можете молиться приемлемо. Без веры вы не можете жить победоносно. Без веры никаким образом вы не можете быть угодными Богу. Вера является первым требованием для угождения Богу. Во-вторых, вера ясно повелена как обязанность. Утром, идя в Иерусалим из маленького города Вифании, где он провел ночь, Иисус проклял дерево, и оно засохло. Поздно ночью он с учениками вернулся в Вифанию. На следующее утро, проходя мимо, ученики заметили, что смоковница засохла, и были удивлены. Иисус, обращаясь к ним, повелел: «Имейте веру Божию». И тогда он сказал им, что даже гору можно поднять и вернуть в море верою, и что они могут иметь все, что только желает, если они верят. Имейте веру Божию, простое повеление. Верующим христианам повелено иметь, и они могут иметь веру. Иисус сказал Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. О, к каждому верующему христианину Господь Иисус взывает: «Исследуйте сами для себя доказательства Божьих обетований. Дайте Богу возможность доказать самого себя. Не будьте неверующими, но верующими». В-третьих, неверие является грехом. Многие люди верят, что вера является более или менее случайностью, и что человека нельзя винить, если он не имеет веры в Бога. Обыкновенно предполагается, что некоторые люди имеют великую веру, потому что Бог избрал их, чтобы дать им великую веру, а другие не имеют много веры и не могут сами себе помочь. Наоборот, Библия ясно учит, что неверие является грехом, и потому каждый верующий христианин может и должен иметь веру во все, что Бог предлагает. Злодеяние неверия ясно подразумевается в Писании. Если без веры угодить Богу невозможно, тогда неверие не угождает Богу и является грехом. Если Иисус повелел «имейте веру Божию», то тогда тот, кто не имеет веры в Бога, является непослушным и мятежником. Все места Священного Писания подразумевают, что верующий христианин может иметь веру в Бога, когда бы он не нуждался в вере, а не нуждаться в ней – грех. Имеется много мест Священного Писания, которые прямо указывают на моральную вину неверия. В случае Христа, отвергающего грешника, Иисус сказал некоторым: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 40 стих. Ясно, что неверие является нечестивым решением воли. Люди, которые погибают, не доверяются Христу, потому что они не хотят. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, с 19 по 21 стих, Иисус говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны». Неверие в Христа, как своего личного Спасителя, включает моральную вину, моральное избрание греха и отвержение Христа и праведности. Послание к евреям, 3 глава, 12 стих, ясно предупреждает евреев остерегаться, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Неверие является грехом лукавого сердца, намеренно отступающего от Бога и отворачивающегося от света. Для верующих христиан тоже Писание говорит, что неверие – грех. Послание к римлянам, 14 главе, 23 стихе ясно сказано: «А все, что не по вере – грех». Каждый элемент христианской жизни, который не включает постоянную зависимость от Бога, веру в Его Слово и Его обетование, доверие на Его верность, является грешным. Иисус часто порицал неверие Его учеников. В Евангелии от Марка, 4 главе, 40 стихе, Он сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Опять в Евангелии от Луки, 8 главе, 25 стихе, Он спрашивает: «Где вера ваша?» А в Евангелии от Марка, 16 главе, 14 стихе нам сказано, что Иисус упрекал их за неверие и жестокосердие. Жалобной грустью звучат слова Иисуса в Евангелии от Луки, 18 главе, 8 стихе: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Потому что неверие является таким злым грехом. Как старательно мы должны стремиться обнаружить все тенденции его и в покаянии исповедать его. И как усердно мы должны стремиться угождать Богу, упражняя нашу веру. В-четвертых, вера все может получить в мире. Для нее нет ничего невозможного. Какая изумительная вера! Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 17 главе, 20 стихе: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». И опять Иисус сказал в Евангелии от Марка, 9 главе, 23 стихе: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тогда в Евангелии от Марка, 11 главе, 24 стихе, Он сказал: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И так ясно, что если вы будете верить в Бога, вы можете получить все, чего только не попросите. С верою ничего на земле или на небе нет невозможного и ничего недостижимого. Это, конечно, означает, что человек должен иметь веру о каждом определенном предмете, который он желает получить. Вера в спасение не принесет ему работы. Вера о работе не принесет исцеления тела. Вера об одной молитве не даст ответа на другую. Человек настолько должен быть в согласии с Богом, что он может основывать каждую свою просьбу на блаженном обетовании или знании воли Божией, для того, чтобы каждая молитва была отвечена. Естественно, вера не является средством, при помощи которого каждый бедный, нечестивый человек получит желаемое, невзирая на волю Божию. Нет, вера не предназначена для этого. Вера является благодатью или даром, при помощи которой особенным образом человек может просить по воле Божьей, и имея божественно основанную уверенность, он может получить все просимое. Поэтому для верующего очень важно знать, что такое вера, познать, как иметь веру, и как подавлять и оставлять свое неверие для жизни полной победы веры. Да поможет в этом нам Господь. Аминь.